Альтии оставалось только гадать, куда он клонит. «Ну, пожалуй», — сказала она. «Между прочим, Лавой в свою вахту использует Харга и Китля почти что как капитан старпома и второго помощника. Иной раз даже кажется, что все эти бывшие рабы — нечто вроде второй независимой команды на судне». И совсем уже нехотя добавила, надо сказать, неприятие между двумя половинами нашего экипажа — дело вполне обоюдное. Ну, не то чтобы наше портовое отребье не желало принимать в свои ряды бывших рабов, татуированные тоже не особенно хотят с ними знаться. Брэшен откинулся в кресле. Они были рабами в удачном, и большинство оказалось в неволе после того, как их схватили во время набегов на поселение пиратских островов. Поэтому они охотно шли на любой риск, тайно выбираясь из города на борту совершенного. Мы предоставили им шанс вернуться домой. Я сам предложил им такой шанс в обмен на их труд на корабле. А теперь что-то сомневаюсь, удачную ли заключил сделку. Человек, пойманный на этих островах и проданный в рабство, он ведь, скорее всего, сам пират, или, по меньшей мере, горячо им сочувствует. «Скорее всего», — через силу согласилась Альтия. «Но, как ни крути, мы помогли таким освободиться. Это дает нам право рассчитывать на их добрые отношения». Капитан передернул плечами. «Возможно, хотя на самом деле трудно сказать. И я здорово подозреваю, что в данное время они, если и расположены к кому-то, скорее к Лавою, а не к нам с тобой, и не к совершенному». Он повозился в кресле и продолжал. «А вот что предложил мне Лавой. По его мнению, когда мы окажемся во внутренних водах архипелага, лучшая возможность для нас пробраться поглубже — это самим притвориться пиратами. Он говорит, присутствие его татуированных морячков придаст нам должную убедительность, и что они научат нас пиратским обычаям. Он даже намекнул, что иные из них очень неплохо знают острова. Вот так-то. Сделаем наше судно пиратским». «Что?» Альтия едва поверила собственным ушам. «Но каким образом?» «Придумаем себе флаг, захватим 1-2 корабля, — сказал Лавой, — заодно сражаться научимся. Потом причалим в каком-нибудь пиратском городишке, начнем продавать добычу, сорить деньгами и распускать слух, что, мол, жаждем присоединиться к Кеннету. Этот самый Кеннет, он ведь уже некоторое время титулует себя королем пиратов. Но последняя сплетня, которую я о нем слышал, гласила, что он вовсю собирает сподвижников. Так что если мы сумеем к ним присоединиться, это даст нам возможность вплотную подобраться к самому Кеннету и хорошенько разведать, что там к чему с проказницей, а действовать уже потом». Альтия решительно подавила вскипевшее было возмущение, заставив себя трезво взвесить достоинства и недостатки подобного плана. На ее взгляд, самой заманчивой была возможность выяснить, сколько матросов уцелело из команды проказницы и уцелел ли хоть кто-нибудь. Все же она сказала, «Так мы, чего доброго, окажемся в какой-нибудь крепости, откуда будет не выбраться, даже если мы схватимся с Кеннетом и его людьми и победим? Нет, дело это малоосуществимое, и вот почему. Во-первых, совершенный живой корабль. Каким образом Лавой собирается скрыть это обстоятельство? А во-вторых, нам пришлось бы убивать, просто ради того, чтобы поучиться сражаться». Значит, мы должны налететь на какой-нибудь маленький торговый кораблик, поубивать команду, захватить груз. Не понимаю, как ему в голову-то пришло? Брэшен заметил, можно напасть на работорговый корабль. Альтия ошарашенно замолчала, вглядываясь в его лицо, и увидела, что он был абсолютно серьезен. Он устало посмотрел ей в глаза. «Другого-то плана у нас все равно нет». «Знаешь, сколько времени я угробил впустую, пытаясь изобрести способ как-нибудь скрытно обнаружить проказницу, проследить за ней и ударить, застав Кеннета врасплох? Так и так прикидывал, ничего не получается. Хуже того, я крепко подозреваю, что если Кеннет еще держит в заложниках кого-нибудь из прежней команды, он скорее расправится с этими людьми, но не даст нам их освободить». «Я-то думала...» Кое-как выдавила Альтия, мы намеревались для начала вступить с ним в переговоры, предложить выкуп за судно и оставшихся в живых моряков. Сказала и сама поняла, до чего по-детски наивно прозвучали эти слова. Денег, которые с грехом пополам собрало ее семейство перед отплытием, совершенного, не хватило бы выкупить даже обыкновенное судно. Куда там живой корабль? Зная об этом, Альтия отодвигала денежный вопрос на задворке сознания, твердя себе: на то и переговоры. Мы пообещаем Кеннету заплатить крупную сумму попозже, когда проказница невредимой вернется в удачный. Большинство обычных пиратов непременно соблазнились бы выкупом. Деньги — вот движущая сила пиратства. Имелось только одно «но». Кеннет отнюдь не обычный пират. Все наслышаны о его похождениях. Он одно за другим захватывал невольничьи суда, командуя предавал смерти, а груз отпускал на свободу. Захваченные корабли немедля принимались пиратствовать, причем невольники, извлеченные из трюмов, зачастую составляли их экипажи. И первое, что делали новоявленные пираты, они потрошили очередного работорговца. По совести говоря, не будь тут замешана проказница, Альтия только приветствовала бы усилия Кеннета по искоренению на проклятых берегах рабства и получила бы душевное удовольствие, наблюдая, как невольничьей торговлей Калсиды перекрывает воздух рука, протянувшаяся с пиратских островов. Но муж ее родной сестры додумался превратить их семейный корабль в работорговый, и Кеннет его захватил. Теперь Альтия хотела вернуть проказницу. Это была заноза у нее в сердце, причинявшая постоянную боль. «Вот видишь», — заметил Брэшен негромко. Он, оказывается, пристально наблюдал за выражением ее лица. Альтия отвела глаза, смущенная той легкостью, с которой он читал ее мысли. «Рано или поздно дело все равно дойдет до кровопролития. Мы можем для начала догнать небольшое невольничье судно, и команду не обязательно убивать. Если они сдадутся, их можно будет высадить на корабельной шлюпке, а потом отведем корабль в какой-нибудь пиратский городок и освободим груз, точно так же, как это делает Кеннет. Глядишь, жители пиратских островов понемногу начнут нам доверять. И рано или поздно мы добудем сведения, необходимые, чтобы выследить проказницу». Однако полной уверенности в его голосе что-то не было слышно. И в темных глазах, устремленных на Альтию, плескалась настоящая мука. «Ты что?» озадаченно выговорила она. «У меня позволение, спрашиваешь?» Он нахмурился и помолчал, прежде чем ответить. «Глупое положение», — тихо сказал он наконец. «Я капитан совершенного. Но проказница — твой семейный корабль. Да и плавание наше происходит на деньги вестритов. Поэтому я считаю, что по некоторым вопросам твое мнение не просто мнение второго помощника». Брэшен вновь откинулся в кресле и закусил в зубах сустав пальца. «Ну, что скажешь, Альтия?» Неожиданно назвав ее по имени, он тем самым ощутимо переменил весь тон разговора. Он указал ей на стул, и она медленно села. Брэшен же, наоборот, поднялся и прошагал через каюту, чтобы вернуться к столу с бутылкой рома и двумя стаканами. Налил понемногу в тот и другой. Посмотрел на Альтию и улыбнулся, вновь усаживаясь на место. Пододвинул ей стакан. Руки у него, между прочим, действительно были отменно чистые. Альтии понадобилось усилие, чтобы вернуться к теме их разговора. Он спросил ее, что она думала. Пора было отвечать. «Не знаю я, что я думаю. Наверное, я с самого начала сказала себе, что решение принимать будешь ты. Ты ведь в самом деле у нас капитан, а вовсе не я». Прозвучало почти как обвинение, хотя Альтия совсем того не желала. Она взяла свой стакан и отпила. Брэшен сложил руки на груди. «Да уж», — хмыкнул он, — «не устаю убеждаться». И тоже потянулся к стакану. Альтия решила переменить течение разговора. «Надо еще и с совершенным считаться», — сказала она. «Нам обоим известно, что пиратов он не выносит. Каково ему-то придется?» Брэшен снова хмыкнул и со стуком опустил стакан на стол. «Вот тут-то, — сказал он, — и начинаются чудеса. Лавуэ, знаешь ли, утверждает, что корабль будет просто в восторге». «Ему-то откуда знать?» — не поверила Альтия. «Он что, уже разговаривал совершенно на сей счет? Изручился его согласием?» Ее негодованию не было предела. «Да как он посмел?» «Еще чего не хватало — засорять совершенному остатки разума всякими сомнительными идеями». Брэшен наклонился к ней через стол, а он утверждает, будто корабль сам с ним об этом заговорил. Якобы он, Лавуэ, однажды спокойненько покуривал трубку, стоя на баке, и носовое изваяние к нему обратилось, спрашивая, не случалось ли ему когда подумывать, а не податься ли в пираты. Вот тут нашего Лавуэ, стало быть, и посетила светлая мысль, что самый лучший способ проникнуть в пиратскую гавань — это на пиратском корабле. А совершенный еще и расхвастался, будто знает внутри архипелага уйму всяких тайных путей. Во всяком случае, Лавуэ так говорит. «А самого совершенного ты спрашивал?» Брэшен покачал головой. «Я побоялся заговаривать с ним об этом. Еще вообразит, будто я склонен это одобрить, тогда его поди удержи. Или наоборот, решит, что я резко против, и пустится во все тяжкие, чтобы настоять на своем, самоутверждение ради». «Да кому я объясняю? Ты не хуже меня знаешь, на какие фортели он способен. Уж если подходить к нему с этим, так только если мы все будем за. А если выскажусь я один, как бы ни дошло до беды». «Сдается мне, уже дошло», — проговорила Альтия задумчиво. Ром породил у нее в желудке очажок тепла. «Последнее время совершенный довольно-таки странно себя ведет». Брэшен криво улыбнулся. «А что, на твоей памяти бывало иначе?» «Нет, он всегда странный, но тут, по-моему, заскоки пошли еще те. Сегодня он, например, такое мел, что меня даже в дрожь бросило. Дескать, Кеннет — это судьба, с которой мы обязаны встретиться, и никакие, стало быть, мелочи не должны нас отвлекать от великого предназначения». Брэшен осторожно спросил. «А ты не согласна?» «Насчет великого предназначение? Ну, не знаю. У меня, Брэшен, воображение, знаешь ли, не идет дальше того, чтобы застукать проказницу в удобный момент на якорной стоянке, когда на борту будет самое что ни на есть сокращенная вахта, потихоньку украсть ее и увезти. Вместе с нашими ребятами из команды, если хоть один из них остался в живых. Чего еще? Лить кровь, бросаться в битвы, без жизненной на то необходимости. Не хочу». «И я не хочу», — ответил Брэшен негромко и плеснул понемногу рома в оба стакана. «Другое дело, не очень-то верится мне, что мы сумеем вернуть проказницу без крови и битвы. Так что надо бы внутренне приготовиться к худшему». «Догадываюсь», — неохотно согласилась она. И сама спросила себя, а не пустые ли это слова. Ей ни разу не доводилось бывать в каких-либо сражениях. Весь ее батальный опыт исчерпывался несколькими кулачными потасовками в тавернах. Альтии трудно было даже вообразить себя с абордажной саблей в руке. Да, она умела постоять за себя, когда на нее нападали. Это качество она за собой знала. Но как она прыгнет через борт на чужую палубу, размахивая оружием, как она станет убивать людей, которых до того никогда прежде не видела? Она сомневалась, что способна на это, даже теперь, когда вроде было самое время мысленно погеройствовать, сидя с Брэшеном в тепле и уюте капитанской каюты. «Нет», — сказала она себе в конце концов, — «это как-то не по-нашему. Мы, торговцы удачного, так не поступаем». И в самом деле, ее с детства учили, что лучший путь к получению желаемого лежал через переговоры. Но Альтия хотела вернуть свой корабль. Хотела поистине бешено, со всей силой, со всей страстью души. И почем знать, если однажды она воочию увидит свою возлюбленную проказницу в руках у захватчиков, тут-то все и встанет на место. И она без дальнейших духовных метаний подхватит ту самую саблю и кинется убивать этих людей. «Ну что?» — спросил Брэшен, и до нее дошло, что она уже довольно долго смотрит мимо него в кормовой иллюминатор, туда, где белым кружевом пенится в темноте их кильваторный след. Альтия снова посмотрела капитану в глаза, повертела в пальцах стакан и спросила: «Что, что?» «Я говорю, ну что, подадимся в пираты?» Или, по крайней мере, прикинемся, что подались. Альтия внутренне заметалась, не в силах сделать осмысленный выбор. «Ты, капитан», — сказала она наконец, — «я думаю, тебе и решать». Брэшен помолчал немного, потом улыбнулся. «Должен сознаться, иной раз об этом подумаю, и приятно. Я, кстати, уже начал обдумывать кое-какие подробности. Флаг, например. Как тебе покажется алый морской змей на голубом фоне?» Альтия поморщилась. «Вряд ли такой символ окажется приносящим счастье, зато страшноватый». «Страшноватый? Значит, то, что надо». «Правду молвить, я долго выбирал знак пострашнее, и этот прямо из моих худших кошмаров. А что касается удачи и счастья, то, боюсь, придется нам их себе обеспечить самим». «Собственно, как и всегда», — подытожила Альтия. «Так мы только за работорговыми судами будем гоняться». На мгновение его лицо стало угрюмым, потом в глазах появился отблеск прежней улыбки. «Может статься, — сказал он, — что нам вообще ни за кем не придется гоняться. Может, удастся лишь прикинуться, что мы кого-то поймали или собираемся это сделать. Станем на время актерами, не возражаешь? Я изображу недовольного младшего сына какого-нибудь удачнинского торговца, этакого вельможного отпрыска, пакостника и хлыща, решившего отправиться на юг с намерением попробовать себя в политике и пиратстве. Как тебе?» Альтия не выдержала и расхохоталась. Ром успел уютно расположиться у нее в животе, и теперь тепло распространялось по всему телу. «Подозреваю, — сказала она, — что тебе эта игра так понравится, Брэшем, что ты и останавливаться не захочешь. Ладно, а как насчет меня? Как ты им объяснишь мое присутствие на корабле? А ты будешь моей прекрасной пленницей, как выразился бы поэт, дочкой состоятельного торговца, которую я захватил и держу ради выкупа». И он искоса на нее посмотрел. «Тут-то я и заработаю репутацию отчаянно дерзкого пирата. А до кучи можно еще наплести, что где совершенный твой семейный корабль. Вот тебе и объяснение, как мы его заполучили». «Не переиграть бы», — задумчиво проговорила она. Однако в глазах заблестела искорка. Альтия сама это почувствовала и решила, что не иначе опять во всем был виноват Ром. Она как раз прикидывала, не поддаться ли голосу сердца в ущерб доводам разума, когда Брэшен неожиданно помрачнел. «Очень хотелось бы надеяться, — сказал он, — что любительское актерство вправду помогло бы нам вызволить твой корабль. Боюсь, только реальное пиратство окажется не игрой, а делом кровавым и грязным. А еще больше боюсь, что это дело вправду слишком сильно понравится. Нет, не мне, а Лавую с совершенным». Брэшен невесело покачал головой. «У них обоих есть эта струнка. Не знаю даже, как выразиться, какая-то подленькая гнильца в душе. Может, я ошибаюсь, но, по-моему, дай полную волю одному и другому, и оба они быстренько дойдут до таких бездн, низости и жестокости, что нам с тобой и во сне не приснится». «И совершенный тоже», — удивилась Альтия. Однако у самой по спине пробежал легкий холодок. Глубоко в душе она понимала, что Брэшен прав. «Ага», — кивнул Брэшен, — «если они споются славой, гремучая смесь получится еще та. Поэтому я и хотел бы, насколько это возможно, воспрепятствовать их сближению». В дверь каюты постучали так неожиданно, что оба подскочили. «Кто там?» — по-капитански строго осведомился Брэшен. «Лавы, Кэп, входи». Альтия успела вскочить на ноги, прежде чем старпом шагнул на порог. «Ох, эта бутылка на столе и два стакана при ней». Альтия напустила на себя самый что ни на есть независимый вид, чтобы не приведи са, не показаться виноватой либо смущенной, но все тщетно. Взгляд, который сразу метнул на нее Лавой, был более чем красноречив. Он и к Брэшену обратился довольно язвительно, умело балансируя на грани дозволенного. «Прости, Кэп, если помешал, просто у нас тут на корабле кое-чего стряслось. Плотничиха, понимаешь, на баке без сознания валяется. Я и подумал, надо бы доложиться». Язык у Альтии сработал быстрее. «Ума, что с ней?» Лавой презрительно оттопырил губу. «Я тут вообще-то капитану докладываюсь». «Именно», — холодно отчеканил Брэшен. «Так докладывай, раз пришел. От Эльтия сходи, посмотри, что там с янтарь». «Так что случилось, Лавый?» «А что б я сдох, ежели знаю?» Здоровяк старпом передернул плечами. «Гляжу, а она себе валяется. Ну и пошел, значит, сообщить». Альтии некогда было ему возражать, и ни время, и ни место рассказать Брэшену, как она оставила их на баке вдвоем. Альтия со всех ног кинулась выяснять, что там сотворил над ее подругой скотина Лавой. Сердце колотилось где-то у горла.